Матерь Агни-йоги. После каждого подъема духа неизбежна реакция. Это закон восхождения. Удержать по этой причине завоевание нелегко. Темные пользуются этим моментом, чтобы стащить вниз. Но достижение все же надо удержать и выдержать натиск. Не заслуга после взлета шлепнуться в грязь, но удержать достигнутое похвально. Перед изменениями в личной судьбе тьма неистовствует, особенно яро, ибо жертвы ее злоухищрений ускользают из рук. Потому и изыскивает всевозможные способы, чтобы омрачить, подавить и причинить зло. В эти моменты единение особенно нужно, ибо единением устоите. Можно отбросить все сторонние мысли, чтобы тем полнее объединиться в духе с ведущим. Устоять можно только владыкой.